Вдруг бабка остановила челнок и о чем-то горестно задумалась. — Наши абхазцы, — сказала она, вздохнув, — когда им велели переселяться в Турцию, напрасно согласились. Надо было стоять на своем. Надо было каждому мужчине с оружием в руках умереть у порога своего дома. А ведь тех, кто не уехал, не тронули, но многие уехали, и я с ними поддалась уговорам родственников. Но там я сразу поняла, что не будет нам жизни на чужой земле, не будет. У меня 3 золотые монеты были зашиты в платье. Я подхватила своего сына с твоей матерью, тогда еще совсем девчонкой, наняла филюгу, и мы ночью тайком приплыли на родину. А другие бедолаги сгинули, разбрелись по свету. Вот и опустела наша Абхазия. Принеси мне огня и не смей защищать своего Робинзона, знаю, куда ты клонишь. Бабка взяла свою трубку и нетерпеливо стала посасывать ее. Чувствовала, что она взволновалась. Прикурив от головешки, она долго потягивала свою трубку, может, вспоминала толпы растерянных переселенцев на чужой, выжженной солнцем земле. Потом, видно, поуспокоилась, положила трубку на скамейку и снова взяла за работу. Внук продолжил чтение. Внезапно собаки, рыжие и черные, лежавшие у кухонной веранды, с яростным лаем кинулись к воротам. По скотному двору, с бердышом на плече, проходил Кунта. Хотя собаки давно знали его, они почему-то всегда злобно облаивали Кунту. Кама часто думала, почему его так не любят собаки. Может, их раздражает его горбик. Но ведь он такой аккуратненький. Или плохая одежда, или потому что он глуповатый. Но откуда они знают, что он глуповатый? Попыхивая трубкой, уютно положив рукоятку бердыша на свой горбик, он проходил, ни разу не взглянув в сторону беснующихся собак. «Кунта!» — перекричал их Сандро. — Куда путь держишь? Кунта остановился, нашел глазами Сандро и вынул изо рта трубку. — К брату! — отвечал Кунта, стараясь протиснуть свой голос между взлаями собак. — Он просил на мельницу сходить. — Ладно, ступай! — махнул рукой Сандро, как бы показывая, что новость недостаточно содержательна, чтобы ради нее терпеть шум, поднятый собаками. Кунта двинулся дальше. «В прошлом году, — начал Сандро, дождавшись, когда угомонятся собаки, — Кунта таскал на спине вязанки сухого папоротника, сарай свой перекрывал. Однажды смотрю, тут неподалеку идет по холму, посасывая трубку, а день ветреный, искры так и сыплются из трубки, ветер их относит назад, а у него за спиной целый сток папоротника, сухой, как порох, а искры так и сыплются. Неужели, думаю, ни одна искра не попадет в папоротник? Незаметно уселся в тенечке и жду. Раз прошел с вязанкой на спине, а ветер так и задувает, а искры так и сыплются из трубки и летят за спину. Потом еще, 8 раз прошел мимо меня. А я 3 часа просидел, ожидая, не загорится ли папоротник. Нет, не загорается, черт подери. Тогда я решил проучить Кунту, чтобы он никогда не сосал свою трубку, если уж вздумал перетаскивать папоротник в такой ветреный день. Незаметно подкрался сзади, а вязанка шумит, ему не слышно моих шагов. Чирк спичкой, у меня спички были, и ткнул ее в папоротник. Задымило. Он идет себе, а вязанка уже занялась. «Кунта!» — кричу ему. «Горишь, горишь! Чего?» Поворачивается он ко мне, а за спиной уже пламя, но вязанка большая, он еще ничего не чувствует. Тут я струхнул. «Горишь!» — кричу. И подбегаю к нему. Вынул нож из чехла и раз-раз перерезал на груди его веревку, которую он приторочил вязанку к спине. Тут пламя пыхнуло на всю вязанку, и я еле успел его оттолкнуть. А он в сторону огня даже не смотрит. Держит в руках обрывки веревки и, почмокивая трубкой, прилаживает их концы друг к другу. «Что ж ты мне веревку испортил?» — цедит сквозь трубку. «Я бы, небось, успел отвязать. Я тебя от огня спас, — говорю, — а ты веревку жалеешь». Тут гость стал смеяться, но, как выяснилось, преждевременно. «Слушай дальше», — продолжал Сандро, — «на этом дело не кончилось». Оказывается, на следующий день он пришел к нам домой.